Юйсякая закончила варить имбирный суп и добавила каплю воды из мистического камня, прежде чем принести его. Увидев таблетки в руках Диквана, она на мгновение задумалась и сказала: «Пятый лорд, вы можете позволить мне проверить ваш пульс? Лекарство состоит из трех частей. Хотя эта таблетка и хороша, ее нельзя принимать просто так. Ха-ха, кхе-кхе-кхе». Почетный император некоторое время сильно закашлялся. Он посмотрел на Юйсякая и сказал с улыбкой: «Я почти забыл, что легендарный доктор Юй все еще здесь». Глава 374. Пирог с неба. Юйсякая со всей серьезностью проверила его пульс и сказала: «Пятый лорд, у вас имеются легкие симптомы простуды. Вам не нужно принимать никаких таблеток, но, я надеюсь, у вас же есть сироп от кашля из медицинского центра Тангрен?» Почетный император уставился на нее своими большими, похожими на колокольчики глазами, которые выглядели довольно устрашающе, и пробормотал: «Я и окружающие меня люди, все взрослые люди, так зачем мне это? Разве эти сиропы не для детей?» Юйсякая объяснила ему: «Сиропы в основном состоят из относительно мягких лекарств и не имеют никаких побочных эффектов. Он эффективен для лечения легкой простуды и кашля. Пятый лорд, у вас сильный организм, поэтому вы можете быстро восстановиться после употребления сиропа от кашля. Зачем вам есть горькие таблетки и портить себе аппетит и желудок?» Почетный император Чжу Хуаюн подумал об этом и почувствовал, что слова маленькой девочки звучат вполне разумно. Не имело значения, какие лекарства он принимал, главное, чтобы они действовали быстро и не мешали ему наслаждаться вкусной едой. После того, как Чжу Хуаюн выпил глоток сиропа, он прополоскал сладость во рту теплой водой. Затем он нетерпеливо сказал: «Девочка, быстро нарежь мне немного мяса из свиной головы и свиных ушей. Диквон, достань вино, которое я велел тебе взять с собой. Пить вино и есть холодное мясо из свиной головы – это великолепное чувство, даже лучше, чем жить, зная, что ты бессмертный». С суровым выражением Диквон посмотрел на Юйсякая и спросил у нее: «Мисс Сякая, учитывая состояние здоровья моего хозяина, может ли он есть такую жирную пищу и пить вино?» Не дожидаясь ответа Юйсякая, Чжу Хуаюн уставился на него своими большими бычьими глазами и крикнул: «Почему это я не могу? Это всего лишь небольшая простуда. Я уже выпил имбирный суп и принял лекарство. Разве ты не слышал, что сказала Сякая? Моя болезнь скоро пройдет. Диквон, перестань терять время и быстро иди за вином». Ноги Диквон вообще не двигались, а его глаза все еще были сосредоточены на Сякая. Юйсякая улыбнулась ему и сказала: «Он может есть мясо, но он вообще-то не должен пить алкоголь». Видя, что почетный император хочет что-то сказать, она продолжила говорить: «Употребление алкоголя – самое запретное, что можно делать, когда ты болен. Если болезнь станет более серьезной, я боюсь, что в будущем даже употребление мяса будет запрещено и вам нужно будет придерживаться легкой диеты». Когда Чжу Хуаюн услышал это, он быстро отбросил свое желание пить. Он не хотел быть маленьким белым кроликом, быть вегетарианцем под присмотром Диквана. Сейчас как раз было время обедать. Юйсякая нарезала небольшую тарелку мяса из свиной головы, которая состояла скорее из постного мяса, чем из жирного, и смешала его с измельченным чесноком и кунжутным маслом. Реагируя на его просьбу, она также приготовила тарелку тонко порезанного свиного уха с маслом чили и отрезала половину жареного цыпленка. После этого она поджарила несколько овощных блюд и поставила их все на стол Кан. Чжу Хуаюн жаловался на постное мясо свиной головы, но он безоговорочно завернул мясо свиной головы в булочку, приготовленную на пару, и съел все очень быстро. Он съел все мясные блюда на столе и выпил большую миску супа, но почти не ел овощных блюд. Покончив с едой, он удовлетворенно потер живот и лег отдохнуть на кровать Кан. Юйсякая также приготовила роскошный обед для главного помощника Диквана и императорских телохранителей. Большинство блюд состояло из приготовленной еды из магазина и нескольких жареных блюд. Все были очень довольны ее стряпней. Первоначально сопровождать своего хозяина в поездке в декабре было довольно сложной задачей. Однако, когда императорские телохранители узнали, что их хозяин хочет отправиться в деревню Дуншань, они яростно боролись за эту возможность поехать с ним. Те из императорских телохранителей, кто уже попробовали раньше стряпню Юйсякая, очень скучали и тосковали по ней. Юйсякая использовала воду из мистического камня, чтобы приготовить суп, который выпил почетный император. Поэтому, когда Чжу Хуаюн очнулся ото сна, Все его тело чувствовало себя комфортно и свободно. Его усталость от поездки полностью прошла. Чжу Хуаюн, который набил свой желудок и отдохнул, позвал Юй Сяокая и обсудил с ней деловые вопросы. «Дорогая моя, бизнес в твоем магазине готовой еды в городе префектуры идет очень хорошо. Есть ли какие-нибудь планы по открытию филиалов твоего магазина?» Юй Сяокая подумала об этом и серьезно ответила. «У нас здесь серьезно не хватает персонала, так что мы едва успеваем управлять одним магазином. Где мы еще возьмем энергию, чтобы управлять другими магазинами?» Чжу Хуаюн расширил свои бычьи глаза и ударил кулаком по столу. «Рабочая сила, у меня всего этого вдоволь. Что ты думаешь по этому поводу? Я предоставлю рабочих, помещение и деньги, а ты предоставишь свои навыки. Давай сотрудничать, чтобы вместе открыть магазин готовой еды в столице. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, кроме как научить поваров готовить тушеную свиную голову так, чтобы ее вкус был точно таким же, как у тебя. Тебе даже не нужно приходить в магазин. Ты можешь забрать всю прибыль себе, я не возьму ни одной монеты». «Что, почетный император, вы что, дурак, или у вас так много денег, что вы не знаете, как их потратить? Вы предоставляете деньги, людей и помещение для магазина, а также выполняете всю работу. И еще собираетесь отдать всю прибыль и не взять ни одной медной монеты? Неужели со мной действительно случилось такое хорошее дело, что как будто упал пирог с неба?» Юй Сяокая слегка смутилась, а затем спросила. «Пятый лорд, разве я уже не давала вам рецепты по приготовлению тушеной пищи? Императорские повара во дворце уже научились готовить тушеную свиную голову, так почему же вы все еще хотите открыть магазин?» Когда Чжу Хуаюн услышал, как она упомянула об этих разочаровывающих императорских поварах, он разозлился и проворчал. «Не поднимай эту тему. Когда ты была во дворце, тушеная еда, приготовленная императорскими поварами, все еще была приемлемой. Но после того, как ты ушла и за ними никто не присматривал, их кулинарные навыки мгновенно снизились. И все же они по-прежнему утверждают, что приготовили все по твоему рецепту. Разве это не разозлило бы тебя тоже? Эх, возможно, они привыкли готовить изысканную и элегантную еду, поэтому у них все еще есть легкое чувство презрения и сопротивления к грубым блюдам, таким как тушеная свиная голова и субпродукты. Менталитет определяет мастерство. Так вот, может быть, поэтому они не могут соответствовать стандартам пятого лорда, верно?» Юй Сяокая очень ясно представляла истинную причину, но ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы придумать оправдание для императорских поваров. Подумав об этом, Чжу Хуаюн полностью согласился с ней. Он был так зол, что хотел сурово упрекнуть этих высокомерных и самодовольных императорских поваров. Юй Сяокая хихикнула и сказала: «Пятый лорд, вы никогда не подозревали, что я могу дать вам поддельный рецепт или что-то утаить?» Чжу Хуаюн взглянул на нее и твердо заявил: «Ты этого не сделаешь. Твоя наглость даже меньше, чем у муравья, так что у тебя не хватит смелости шутить со мной. Кроме того, ты лично учила тех парней во дворце. Под твоим руководством они явно смогли приготовить восхитительное тушеное мясо из свиной головы. Как только ты ушла, со вкусом стало что-то не так. Эти старики, должно быть, бездельничают на работе. Так не пойдет. Девочка, ты должна сотрудничать со мной и открыть магазин готовой еды. В противном случае мне пришлось все время бегать до города префектуры или деревни Дуншань, чтобы отведать настоящего тушеного мяса из свиной головы. Я старею и не могу выносить таких неприятностей в дальнейшем». «Так, вы начали использовать тактику оплакивания солдат. Почетный император, это не поле боя, так что ваша тактика здесь не сработает. Поскольку пятый лорд уже сказал все, я не могу бестактно игнорировать вашу доброту, не так ли? Тогда все улажено. Выбор местоположения, ремонт, наем, управление и закупки. Я не буду вмешиваться ни в одно из этих дел. Я отвечаю только за обучение поваров. Но я не жадный человек, так что давайте разделим прибыль 50 на 50. Юй Сяокая подумала, что предложение почетного императора было хорошим, но она чувствовала себя не в своей тарелке. Если бы она посадила почетного императора в ту же лодку, то никто не посмел бы причинить им неприятности. «Конечно, как и ожидалось, я не ошибся в тебе. Ты такая добрая и праведная девушка. Я вернусь завтра, чтобы договориться, и постараюсь открыть магазин в декабре. Почетный император, не кажется ли вам, что вы слишком нетерпеливы? Идет уже 10-й день декабря. Когда вы вернетесь в столицу, Вам придется выбрать место, отремонтировать магазин и так далее. Разве для этого не потребуется по крайней мере 2-3 месяца? Юйси Акая никак не ожидала, что эта идея не пришла внезапно в голову почетному императору. Вместо этого он уже давно приобрел помещение для магазина, где раньше располагалась давняя кондитерская. Он насильно произвел обмен с ними помещения магазина, предоставив им магазин, который был расположен в еще лучшем районе и стоил еще дороже. Он также заплатил им большие деньги за остановку их работы. К тому времени, когда наступило 20 декабря и Юйси Акая приехала в столицу, помещение магазина уже было готово к работе после небольшого ремонта. В дополнение к духовке, на задней кухне также размещалось 6 плит и имелась различная кухонная утварь. Персонал уже был на месте и они просто ждали, когда она, главный шеф-повар, появится в магазине. Для этого визита в столицу Юйси Акая также взяла с собой Инлю, служанку, которая была одержима кулинарией, и ее старшую сестру-близнеца Юйси Алянь. Юйси Алянь уже овладела навыком приготовления пищи, и тушеная еда, которую она готовила, была на вкус даже более изысканной, чем у Юйси Акая. Было бы пустой тратой времени не воспользоваться этими бесплатными помощниками. Юйси Акая побродила по кухне, а затем пошла посмотреть на колодец на заднем дворе. Она попросила маленький божественный камень превратить колодезную воду в воду из мистического камня, и она также сделала то же самое с водой в чанах. Она договорилась с Юйси Алянь, чтобы она научила поваров, присланных почетным императором, готовить тушеную пищу. Сиалянь строго контролировала соотношение приправ, а также температуру приготовления блюд. Сиакая, с другой стороны, лично научила Инлю готовить такие блюда, как жареная курица, жареная утка, соленая утка, копченая утка и многое другое. Затем она научила различным рецептам других поваров. Во всяком случае, почетный император заверил ее, что этим поварам можно доверять, и они никогда не выдадут рецепты другим людям. Чтобы не конкурировать с рестораном Чжэньсю, она специально попросила ограничить продажи блюд, которые были такими же или похожими на блюда, продаваемые в ресторане Чжэньсю. После двухдневной подготовки магазина, в которой лично участвовал почетный император, все наконец-то было готово к работе. Первоначально он готовился открыть магазин в сдержанной манере, просто запустив цепочку петард и перерезав традиционную ленточку. Без его ведома многие люди начали наблюдать за ним с тех пор, как он поменялся помещениями с магазином пирожных. Новость о том, что почетному императору нечего было делать и он решил открыть магазин, быстро распространилась по высшему кругу столицы. За всеми их приготовлениями перед открытием магазина готовых продуктов наблюдали бесчисленные глаза в темноте. В день открытия пришел нескончаемый поток высокопоставленных чиновников, аристократов и старых чиновников в отставке. С суровым выражением лица главный управляющий Дикван поприветствовал всех гостей в честь почетного императора. К счастью, эти люди, за исключением старых чиновников, которые внесли большой вклад, следуя за почетным императором, все тактично ушли, оставив после себя подарки. С утра до полудня люди не переставали приходить, чтобы поздравить с открытием магазина. Главному помощнику Диквану и евнухам, работавшим под его началом, пришлось получить так много подарков, что у них устали руки. Даже те, кто были во дворце, присоединились к веселью и написали поздравительную открытку. Было принято решение повесить поздравительные открытки из императорского двора от императора в магазине, чтобы почетный император получил побольше бонусов после открытия магазина. Другие люди определенно сочли бы за большую честь получить что-то лично написанное императором, однако почетный император считал, что его внук был слишком скуп. У него было так много ценных вещей, но он подарил ему только несколько каракулей. Дела вокруг магазина точно не были чем-то важным, о чем нужно было беспокоиться такой маленькой фермерше, как Юйси Акая. Она просто послушно оставалась на задней кухне, чтобы учить поваров готовить. Она стремилась к тому, чтобы эти повара могли справиться с этой задачей без ее помощи, чтобы она могла уйти раньше и вернуться домой, чтобы отпраздновать Новый год со своей семьей. К счастью, эти повара не были глупыми. У них был большой опыт и навыки, и они быстро учились. После третьего дня учебы большинство шеф-поваров могли выполнять работу самостоятельно. После того, как сестры Юй еще несколько дней присматривали за кухней, они почувствовали, что могут полностью освободить руки, чтобы повара могли готовить сами. Даже почетный император, у которого был придирчивый язык, почувствовал, что повара могут закончить свое ученичество и в конце концов согласился отпустить сестер. Когда они ушли, сестры стали прогуливаться по столице под охраной двух императорских телохранителей. Они купили много вещей и подарков, которые нельзя было купить в городе префектуры и городе Тангу, и приготовили подарки для всех членов семьи. 28 декабря они наконец вернулись в деревню Дуншань. Семья была приятно удивлена, увидев сестер, потому что они думали, что те не смогут вернуться на Новый год домой. Глава 375. Служанки в доме. После радостного и оживленного Нового года незаметно приблизилась весна. Во дворе резиденции Юй, у подножия западной горы деревни Дуншань, стоял сильный запах лекарств. Интая уже стала служанкой, отвечающей за всю фармацевтическую мастерскую. Ощущение незрелости на ее нежном лице немного уменьшилось, и она стала выглядеть более достойно. Держа банку вареной травяной пасты, она вошла в дверь, сделанную в форме луны, которая соединяла западный двор и восточный двор. Она с улыбкой поприветствовала мадам Лю, а затем направилась прямо на задний двор. Женщины, собиравшие во дворе скороспелые овощи, все наблюдали за ней, пока она не скрылась за углом. Жена Иргау прищелкнула языком и сказала: «Сестра, это та служанка, которую генеральское поместье прислало прислуживать Сиакао. Посмотри на ее внешность, она выглядит еще более избалованной, чем дочь скромной семьи в городе. С такой внешностью она еще пытается работать». Тетя Фугуи тоже скривила губы и ответила: «Я видела эту девушку несколько раз, и она всегда красиво одевалась. Она была даже больше похожа на юную мисс, чем сама юная мисс». Жена Дахая тоже этому удивляется. «Есть некоторые слуги, которые издеваются над своим хозяином. Если она плохая служанка, не нужно беспокоиться о том, чтобы обидеть жену генерала, нужно быстро отправить ее обратно». Другие женщины в знак согласия говорили такие же вещи. С нежной улыбкой мадам Лю сказала: «Вы слишком много думаете обо всем этом. Эта девушка Интая, добрая и праведная, а еще она очень способная. Без ее помощи Сиакао была бы так занята каждый день, что у нее едва хватало бы времени на отдых. Что касается ее одежды, то ее раздавали домочадцы генерала, и все старшие служанки в поместье одеваются одинаково. Есть много высокопоставленных чиновников и дворян, входящих и выходящих из поместья генерала. Разве хозяева не потеряли бы свое лицо, если бы их слуги были одеты в старую и поношенную одежду?» Тетушка Фугуи вздохнула и сказала: «Да, даже служанки из богатой семьи одеваются и едят лучше нас. Сравнение действительно выводит из себя». Интая не знала, что она стала предметом обсуждения других людей. В это время она стояла на заднем дворе в оцепенении. Под розовым цветущим персиковым деревом стояла молодая девушка, одетая в розовое весеннее платье. Ее волосы были собраны в два маленьких пучка с небольшой челкой. Вытянув шею, она смотрела с серьезным выражением на своем прекрасном, похожем на нефрит лице. Она протянула руки, встала на цыпочки и попыталась сорвать прекрасные цветы персикового цвета. «Юная мисс, травяная паста для расслабления мышц и кровообращения готова. Разве вы не собираетесь ее проверить?» Интая, которая восхищалась живописным видом, не хотела нарушать прекрасную сцену, открывшуюся перед ней. Домашний крем для ухода за кожей юной мисс был действительно эффективным. Мягкий, гладкий, светлый и нежный. Он идеально подходил для кожи юной мисс. Интая высвободила руку, чтобы прикоснуться к собственному лицу, и была очень довольна этим гладким ощущением. Независимо от того, что делала ее юная мисс, она немедленно делилась всем с ней. Например, юная мисс недавно дала ей флакон крема для ухода за кожей еще до того, как она сама им воспользовалась. Она слышала также, что жемчужная пудра может помочь осветлить и разгладить цвет лица. Конечно же, она пользовалась им всего чуть больше месяца, но ее кожа уже стала намного более гладкой. Ее кожа, загоревшая от морского бриза, тоже сильно посветлела. Для нее было настоящим благословением иметь возможность служить юной мисс. В 15 лет ее уже повысили до надзирательницы. Юная мисс так доверяла ей, что оставила ее руководить фармацевтической мастерской, и все формулы таблеток и травяных паст были в ее руках. Каждый день она ела и пользовалась почти тем же самым, что и ее юная мисс. Хотя у нее было немного больше работы, чем когда она была в поместье генерала, она чувствовала себя очень довольной и счастливой, что занята таким образом. Она чувствовала себя еще более счастливой, что вышла из поместья генерала вместе с Янлю и вызвалась приехать в деревню Дуншань, которую другие служанки описали как отдаленную и отсталую деревню. Основываясь на своей квалификации в поместье, она не знала, сколько времени им потребуется, чтобы достичь своих нынешних достижений. Теперь она руководила фармацевтической мастерской, в то время как Янлю управляла кухней магазина готовых продуктов в столице. В благородном доме было не принято иметь 15 или 16-летних служанок, надзиравших за дюжиной подчиненных. Пожалеют ли Вутон и Пип о том, что не пошли с ними, если узнают об их нынешней ситуации? Когда Юсиакаа обернулась, позади нее подул ветерок и лепестки розовых цветов на дереве рассыпались по земле. Она была полна духовной энергии, как будто была феей цветущего персика или цветочным духом. Она несла маленькую корзинку, полную лепестков цветка персика и подошла к Интао. Она придвинулась ближе, чтобы понюхать травяную пасту в банке, а затем кивнула головой и сказала: «Интао, у тебя получается все лучше и лучше. Я только записала рецепт этой травяной пасты и продиктовала процесс ее приготовления, но ты сделала точную пасту. Похоже, у тебя есть талант в создании лекарств. Я была права насчет тебя. Это было действительно мудрое решение передать фармацевтическую мастерскую тебе». Интао застенчиво улыбнулась, а ее миндалевидные глаза были полны счастья. «Юная мисс, это вы хорошо меня научили. Люди часто говорят, что слуги похожи на своего хозяина. Доктор Сун тоже хвалил юную мисс за то, что она талантлива в медицине. Как ваша служанка, я не могу тащить вас вниз, верно?» Юсиакаа хихикнула и сказала: «Твой маленький ротик действительно умеет говорить. Я очень довольна твоей лестью. Хорошо, запечатай банки с этой партией травяной пасты и отправь их в медицинский центр Тангрен в городе. После этого ты можешь отдохнуть некоторое время. Зарабатыванию денег нет конца, поэтому ты должна сбалансировать работу и отдых. Если ты заболеешь от усталости, где я найду такого хорошего помощника?» Когда она услышала, что ее юная мисс считает ее своей правой рукой, Интао мгновенно преисполнилась энергии. Если у нее на лбу был индикатор лояльности, то он, должно быть, рос прямо сейчас. Юная мисс никогда не обращалась с ней как со служанкой и никогда не отдавала ей приказов повелительным тоном. Когда ее юная мисс готовила вкусную еду, она давала ей всегда часть. В семье Юй она чувствовала семейное тепло, как будто она тоже была ее неотъемлемой частью. Юная мисс, за пределами деревни находилась группа людей и лошадей. Среди них была карета, запряженная четверкой лошадей. Она выглядела очень большой и красивой. Молодая девушка, одетая в грубую ткань, закричала, спускаясь из кареты. Ее волосы были заплетены в две косы, и у нее была слегка загорелая кожа. «Ты ведешь себя очень безрассудно. Где твои манеры? С твоим поведением, если бы мы были в поместье генерала, ты бы уже была наказана много раз. Эрия, если ты продолжишь так себя вести, как я должна доверять тебе помогать юной мисс?» Интао проявила внушительную силу старшей служанки и пожурила молодую девушку. Маленькая девочка по имени Ирия была служанкой, которую Юсиакаа купила рядом с рынком быков и лошадей в начале весны. Рядом с рынком быков и лошадей стихийно образовался рынок. Это было место, где не было недостатка в людях, торгующих детьми и женщинами. Матери была серьезно больна, и им нужны были деньги от ее продажи, чтобы спасти ей жизнь. Юсиакаа заплатила 5 тайли, чтобы купить эту 13-летнюю девочку, чтобы она помогала семье по дому. Ирия не боялась своей доброй и дружелюбной юной мисс. Все хозяева в семье обращались с ней очень хорошо. Просто эта Интао ругала ее каждый раз, когда они встречались, как будто старшая сестра Интао никогда не была довольна тем, что она делала. Ирия была слегка ошеломлена суровым выражением лица Интао. Она робко посмотрела на свою юную мисс в надежде, что та сможет ей помочь. «Хорошо, Интао, мы же сейчас не в поместье генерала, так что не нужно быть такой строгой. Расслабься немного, чтобы другие не чувствовали себя неловко». Как и ожидалось, Юсиакаа немного поставила ее на место. Интао посмотрела на свою юную мисс с легкой обидой и сказала: «Юная мисс, хозяйка сказала, что, когда вы станете на несколько лет старше, они заберут вас обратно в поместье генерала и помогут вам найти хорошего мужа. Поскольку Ирия, служанка, которую вы купили, она, естественно, последует за вами в поместье. Если мы не изменим ее вредные привычки сейчас, она обязательно будет так себя вести и в будущем». Юсиакаа пристально посмотрела на нее и сказала: «Кто сказал, что я должна выйти замуж в столице? В этих знатных и богатых семьях так много правил. Двор благородного дома глубок, как море, так что я не хочу создавать себе проблемы. Я уже думал об этом. В будущем я построю поместье на окраине города Тангу. Я куплю и сдам в аренду всю прилегающую землю и сдам ее в аренду, чтобы я могла быть беззаботной хозяйкой. После моей смерти поместье и сельскохозяйственные угодья будут подарены моим верным слугам в благодарность за то, что они заботились обо мне в старости и похоронили меня, когда я умру. Юная мисс, что вы говорите? Какая юная девушка не выходит замуж, когда достигает соответствующего возраста? Так не пойдет. Мне нужно сказать мадам Лю, чтобы она перекинулась с вами парой слов. Интая потопала ногами и, надув губы, вернулась на передний двор. Увидев, как ее фигура исчезает на заднем дворе, Ирия снова оживилась. С льстивым выражением лица она придвинулась ближе к Юй Сиакао и глупо хихикнула и заговорила. «Юная мисс, Ирия хорошо вам послужит. Я не очень жадная, так что в тот момент вы можете просто дать мне 5 акров сельскохозяйственных угодий и 2 дома с черепичной крышей». Юй Сиакао пристально посмотрела на нее и угрюмо сказала. «Я, твоя юная мисс, проживу еще долгую жизнь, так что тебе лучше остаться со мной и не умереть раньше меня». Хотя Ирия была немного наивна, она не была дурой. Она задумалась над словами своей юной мисс. «Вот именно, я на 2 года старше юной мисс. К тому времени, когда юная мисс умрет в постели от старости, я могла бы умереть давным-давно. Даже если бы мне посчастливилось остаться в живых, мне уже будет за 70 лет. Я бы не смогла заниматься сельским хозяйством, даже если бы получила землю». Лицо Ирии сморщилось, и она стала выглядеть так, как будто скорбела о потере своих родителей. «Хорошо, даже если ты скончаешься раньше, разве твои дети и внуки не будут с тобой рядом? В это время награды, которые принадлежат тебе, будут переданы твоим потомкам. Тебе действительно обязательно выглядеть так, будто кто-то из твоей семьи умер». Юй Сиакао отругала ее за то, что в глубине души она была безнадежна. Когда Ирия услышала это, она сразу же обрадовалась и сказала: «Правильно, когда я больше не смогу служить юной мисс, я могу попросить свою дочь продолжать служить вам. Почему ты так уверена, что в будущем у тебя родится дочь?» Юй Сиакао подразнила ее. Ирия как ни в чем не бывало ответила: «Я просто буду продолжать заводить детей, пока у меня не родится дочь. В семье старого Чжана из нашей деревни родилось 9 сыновей подряд, прежде чем у них наконец появилась дочь. Мне ведь не может так не повести, как им, верно?» Юй Сиакао закатила глаза и сказала: «Большинство людей мечтают о сыновьях, но ты не сдашься, пока не родишь дочь. Эта бесстыдная девчонка еще даже не достигла брачного возраста, но уже кричала о том, чтобы родить дочь. Было ли это действительно хорошо? Ах да, ты только что упомянула что-то о караване лошадей и конной повозке». Ирия была слегка ошеломлена внезапной сменой темы Юй Сиакао. «Я впервые вижу такой большой конвой и такую роскошную конную карету. Должно быть, мимо нашей деревни Дуншень проезжает высокопоставленный чиновник». Ирия прибыла в деревню Дуншень только в начале весны, поэтому она не знала, что у императорского принца Цзин было горное поместье на Западной горе. Таким образом, она была очень удивлена тем, что увидела. Глава 376. Дьявольская внешность. Юй Сиакао, королевский принц Ян здесь. Пока хозяин и слуга рассказывали о грандиозной процессии карет, в переднем дворе раздался приветственный голос. Прежде чем мадам Лю закончила говорить, высокая фигура уже вошла на задний двор. Он был одет в голубую мантию, инкрустированную золотой вышивкой по краю, и выглядел как человек, сделанный из безупречного нефрита. Даже без чрезмерных движений он излучал чувство благородства, выдающегося положения и отчужденности. Его пара слегка раскосых глаз была такой же ясной, как черный обсидиан, погруженный в воду. Его чистые зрачки и завораживающая форма глаз чудесным образом слились в чрезвычайно красивый стиль. «Ух ты, юная мисс, это был он. Это тот самый человек, который ехал на высоком черном коне впереди процессии. Может быть, они направлялись к нашему дому?» Ирия сначала была ошеломлена великолепной внешностью стоявшего перед ней мужчины, а потом ее разум внезапно прояснился, и она снова начала кричать. Юй Сиакао оттолкнула палец, указывающий на королевского принца Ян, и притворилась, что ругает ее. «У тебя нет никаких манер. Разве ты не собираешься быстро попросить прощения у королевского принца?» Принц, в пьесах тех, кто оскорблял принца, убивали. Ирия тут же упала на колени и несколько раз поклонилась, ударившись головой о землю. С той силой, которую она использовала, На ее лбу появился синяк после нескольких поклонов. «Ваше высочество, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Ваше высочество, пожалуйста, пощадите мою жизнь». Юй Сяокао не знала, смеяться ей или плакать. Она поставила корзину, полную цветочных лепестков, которую держала в руках, и остановила ее от поклона. Она прошептала Чжу Цзюньянь: «Быстро скажи, что ты прощаешь ее. Эта девушка обезумела из-за тебя. Если она продолжит кланяться, то упадет в обморок». Чжу Цзюньянь презрительно взглянул на уродливую девушку, которая изо всех сил пыталась высвободиться из объятий своей юной мисс, чтобы продолжить кланяться ему. Он поджал свои тонкие губы, которые были бледны как вода, и сказал: «Где ты нашла эту глупую девчонку? Если тебе нужно больше людей, чтобы помогать в твоем бизнесе, я могу подарить еще несколько служанок. Любая случайная служанка в моем поместье будет умнее ее». Когда Ирия услышала это, она продолжала кланяться плачущим голосом: «Не прогоняйте меня, я буду хорошо заботиться о юной мисс. Если юная мисс скажет мне ехать на юг, я никогда не поеду на запад. Если юная мисс скажет мне ударить собаку, я определенно не буду гоняться за курицей». Юй Сяокао разразилась смехом и сказала: «Да, точно. Если бы я сказала тебе ударить маленького белого волчонка, неужели ты бы посмела это сделать? Но, если бы это был маленький черный волчонок, я сомневаюсь, что у тебя хватило бы смелости прикоснуться к нему». Ирия посмотрела на Юй Сяокао и сказала с огорченным лицом: «Юная мисс, это потому, что два волка в нашей семье слишком свирепые, и они даже больше меня. Можем ли мы заменить их собаками, которых вырастила семья вашего старшего двоюродного дедушки?» «Значит, ты думаешь, что собак старшего двоюродного дедушки легко запугать? Почему ты провоцируешь Дахуанга и остальных без всякой причины?» Юй Сяокао действительно не знала, что с ней делать. Она размышляла, сможет ли Рия чему-нибудь научиться, если она передаст ее Интао. Чжу Цзюньянь впился взглядом в немую служанку и выпустил в нее холодный воздух. Ирия не могла вынести давление, которое оказывал на нее принц Ян, поэтому она уныло поискала предлог и отправилась в западный двор. У старшей сестры Интао было лекарство. Ей нужно было обработать синяк на лбу мазью для улучшения кровообращения и рассасывания синяков. Когда бельмо на глазу наконец исчезло, Чжу Цзюньянь слегка поднял свои глаза феникса, чтобы посмотреть на изящную молодую девушку, стоящую перед ним. После того, как они не виделись целую зиму, девушка немного подросла и стала больше похожа на девочку-подростка. Некоторая незрелость на ее маленьком личике, которое было нежным, как шелковистый белый тофу, тоже исчезла. Она была одета в розовое платье и выглядела гораздо очаровательнее, чем цветы в цвет у персика. Болезнь сердца, которая не проявлялась всю зиму, казалось, могла снова повториться у принца. «Юный принц королевской крови, были ли у тебя какие-нибудь романтические встречи во время пребывания в столице в течение последних нескольких месяцев? Принцесса Цзин заставляла тебя ходить на свидания вслепую, тебе уже 19 лет. У многих благородных молодых господ в столице, примерно твоего возраста, вероятно, уже есть сыновья, которые бегают повсюду, верно?» Юй Сяокао посмотрела на Чжу Цзюньяна, который с возрастом выглядел все более и более красивым, и задалась вопросом, какая же девушка достойна такого соблазнительно очаровательного лица. Она также молча оплакивала его будущую жену. Иметь мужа, который еще красивее ее самой, это, должно быть, такое сильное давление. Услышав ее вопросы, Чжу Цзюньянь тут же скривил лицо и фыркнул: «Ты действительно так хочешь увидеть, как я хожу на свидание вслепую и потом женюсь? Я терпеть не могу этих заурядных женщин. Я предупреждаю тебя, не провоцируй меня нарочно. В противном случае я найду кого-нибудь, кто выпарит тебя». В глазах Юй Сяокао угроза в лице Чжу Цзюньянь была похожа на то, как маленький белый волчонок скалил зубы на других. Это было совсем не страшно. Однако она могла сказать, что Чжу Цзюньянь не хотел, чтобы другие упоминали эту тему. Она засмеялась и сказала: «Для людей жениться – это само собой разумеющееся, так чего же тут смущаться? Каким глазом это ты видишь, что я смущаюсь?» С мрачным выражением лица Чжу Цзюньянь начала излучать холодный воздух в сторону Юй Сяокао, но, к сожалению, она была невосприимчива к нему. Юй Сяокао пожала плечами. В любом случае важный вопрос о женитьбе принца королевской крови не был тем, о чем должна была беспокоиться маленькая крестьянская девочка. Она мысленно отдала молчаливую дань уважения его матери, принцессе Цзин, должно быть, ее высочеству так утомительно иметь такого беспокойного сына. Ах да, как поживает красавица в красном, которую я встретила в столице в прошлый раз. Она все еще живет в твоем доме. Сердце Юйсяка огорело желанием посплетничать, поэтому она проигнорировала гнев королевского принца Яны и бесстрашно спросила у него про девушку. «Красавица? Какая красавица в красном? Может ли это уродливое отродье Цзян Цзысянь считаться красавицей? Ты что, слепая?» Чжу Цзюньянь отругал ее, а затем продолжил. «Моя госпожа-мать давным-давно отправила ее обратно в семью Цзян. Она больше не имеет ничего общего со мной, так что не своди нас вместе. Ты понимаешь?» Юйсякао подняла брови и пожала плечами. Эта девушка Цзян Цзысянь действительно была не очень хорошим человеком. Она притворялась невинной, но на самом деле была не такой, какой казалось. Кроме того, у нее был очень скверный характер и она была очень высокомерной и своенравной. Было бы так хлопотно иметь такую жену. Увидев, что девушка послушно закрыла рот, Чжу Цзюньянь перевел взгляд на корзину на земле и спросил: «Зачем тебе так много цветочных лепестков? Сколько персиков будет испорчено из-за этого? Что ты знаешь об этом? Это все мужские цветы, которые не приносят плодов. Ты только что кое-чему научился, верно? Быстро помоги мне. Давайте соберем еще немного, чтобы приготовить пирожные с цветами персика, чай с цветами персика и вино с цветами персика». Юйсякао посмотрела на длинные конечности Чжу Цзюньяня и почувствовала, что ими должно быть очень удобно пользоваться, поэтому она использовала еду в качестве приманки, чтобы заставить его помочь ей. Казалось, Юйсякао была единственной, кто осмелился сказать хладнокровному богу смерти, королевскому принцу Ян, чтобы он работал на нее. Чжу Цзюньянь пристально посмотрел на маленькую девочку, а затем протянул руки, принимая свою судьбу. Под руководством Юйсякао он стал рвать цветки персика с ветки. Сякао случайно нашла это персиковое дерево в долине и пересадила его в прошлом году. После ежедневного орошения водой из мистического камня цветы в этом году расцвели великолепно. Ей было интересно, какими окажутся плоды. Когда Мэйсин, служанка принцессы Цзин, подошла, она увидела две фигуры, одну голубую, а другую розовую, стоявшую бок о бок среди летящих лепестков цветка персика. Фигура в голубом была высокой и прямой, в то время как фигура в розовом казалась миниатюрной и изящной. Своим ясным и живым голосом миниатюрная фигурка указывала в разные места, приказывая высокой синей фигуре срывать лепестки цветов с ветвей. Синяя фигура позволила ей поступать по-своему и сделала так, как та приказывала. Мэйсин вдруг почувствовала себя так, словно наблюдает за маленькой розовой лисой, приказывающей высокомерной, преданной собаке работать. Независимо от того, с какой просьбой обращался маленький лисенок, верный пес не сердился и ему также приходилось уговаривать милого маленького лисенка. Мэйсин не могла вынести, чтобы разрушить этот гармоничный момент, поэтому она просто стояла там в тишине. В конце концов именно Юйсякао обернулась и увидела ее краем глаза. Она странно спросила у нее: «Старшая сестра Мэйсин, когда ты пришла? Принцессе Цзин что-то понадобилось?» С яркой улыбкой на лице Мэйсин посмотрела на молодого королевского принца своей семьи и юную дочь семьи Юй и сказала: «Ее высочество уже обосновалось на горе. Она велела мне спросить, вернется ли принц королевской крови на обед». Юйсякао посмотрела на Чжу Цзюньяня и поняла, что он намеревался поужинать у нее дома, поэтому она быстро сказала: «Юный принц королевской крови, я заранее сообщаю вам, что я не знала, что вы придете сегодня, поэтому я не приготовила ничего особенного. Если вы хотите остаться, вы можете есть только овощные блюда на обед». Чжу Цзюньянь искоса посмотрел на нее своими очаровательными глазами феникса. Когда он увидел ее ошеломленный взгляд, он был в хорошем настроении и сказал: «Какой скудный обед. Ты не хочешь даже позволить мне один раз поесть в твоем доме. Когда ты приказала мне сорвать лепестки цветка персика раньше, разве ты не сказала, что собираешься приготовить пирожные с цветами персика и вино из цветков персика, чтобы я попробовал?» Юйсякао вздохнула и сказала: «Дело не в том, что я скупая, но эту еду, действительно, даже умная женщина не может готовить без риса. Приготовление чая из цветов персика и заваривание вина из цветов персика – это не то, что можно сделать за короткий промежуток времени. Если ты действительно хочешь остаться, я могу испечь для тебя пирожные с цветами персика. Однако я знаю, что на самом деле ты не любишь сладости. Пирожные с цветами персика обладают эффектом детоксикации и очищения организма. Я боюсь, что твоя внешность значительно улучшится после его употребления. Разве ты не можешь оставить эту еду для женщин? Мэйсин была в ужасе в глубине души. Она действительно осмелилась пошутить по поводу внешности принца королевской крови. Мисс Юй, вы действительно думаете, что у вас 9 жизней? Юный принц терпеть не мог, когда другие хвалили его внешность. Сын императорского наставника в частном порядке сказал, что принц королевской крови Ян выглядит симпатично. Когда ее молодой хозяин узнал об этом, он бил его до тех пор, пока его собственная мать не смогла его узнать. С таким маленьким телом мисс Юй она не знала, сможет ли та даже выдержать силу мизинца своего молодого хозяина. Что ей делать? Должна ли она вернуться и попросить ее высочество о защите Юй Сякао? В разгар своих колебаний и паники она не ожидала, что ее молодой хозяин отреагирует не в своей обычной манере. Прикоснувшись к своему лицу, Чжу Цзюньянь серьезно посмотрел на Юй Сякао и задал вопрос, от которого у Мэйсин отвисла челюсть. «Сякао, что ты думаешь о моей внешности? Будь честна со мной». Юй Сякао также внимательно и серьезно посмотрела на черты лица молодого принца королевской крови. Она торжественно кивнула и сказала: «Великолепная, очаровательная, чрезвычайно красивая и непревзойденная. Если бы мне пришлось описать твою внешность кратко, я бы использовала термин «чертовски красивая внешность». С каждым словом, сказанным Юй Сякао, лицо Чжу Цзюньянь темнело еще больше. Когда он услышал слово «чертовски», лицо молодого королевского принца стало темным, как черные чернила. Прежде чем он разозлился, Юй Сякао снова заговорила: «Ты тот, кто сказал мне это сказать, так почему же ты злишься? Кроме того, все слова, которые я использовала, являются хвалебными терминами, которые вовсе не являются уничижительными. От всего сердца я чувствую, что ты, юный принц королевской крови, очень хорош собой и соответствуешь моим стандартам красоты. Я делаю тебе комплимент как очень красивому мужчине, но ты все еще несчастен. Это так неразумно с твоей стороны». Чжу Цзюньянь тяжело вздохнула и спросил: «Скажи мне правду. Тебе не кажется, что я выгляжу слишком женственно и в мне нет никакой мужественности?» «Конечно, нет. Юный принц королевской крови, с твоей красивой внешностью и холодной и равнодушной аурой, ты обладаешь естественной внушительной силой. Тебя распирает от тестостерона. Как это возможно, чтобы тебе не хватает мужественности?» Услышав серию лестных замечаний Юй Сякао, лицо Чжу Цзюньянь стало несколько лучше. Глава 377. Чувства. Мэйсин была поражена в глубине души. Мисс Юй была бойка на язык, но ее молодому хозяину нравилось, что она так себя ведет. Если бы это был кто-то другой, этот человек был бы уже забит до смерти. «Ладно, пойдем, испечем пирожные с цветами персика. Старшая сестра Мэйсин, пожалуйста, присаживайся на переднем дворе. Когда пирожные с цветами персика будут готовы, ты можешь взять немного с собой, чтобы принцесса Цзин попробовала. Цветы персика могут подчеркнуть красоту и питать кожу. Это самое подходящее блюдо для женщин». Мэйсин заинтересовалась, услышав слова Юй Сякао, поэтому она осталась, чтобы помочь на кухне. Юй Сякао сохранила только лепестки цветов и замочила лепестки в слабоконцентрированной соленой воде на 10 минут. Она услышала от Мэйсин, что у принцессы Цзин был высококачественный крахмал из корня лотоса с западного озера, который был дарован императорским дворцом, поэтому она сказала ей вернуться обратно и попросить немного. Без кухонного комбайна Юй Сякао могла только вынуть пест, используемый для измельчения трав, и попросить королевского принца Ян помочь растереть лепестки до состояния пасты. Затем она смешала пасту с овечьим молоком, сваренным с миндалем. После этого она перелила все в глиняный кувшин и смешала с крахмалом из корня лотоса. Она добавила сахарную пудру, хорошо размешала и прокипятила на маленьком огне, пока она не превратилась в густую массу. Пока все готовилось, нужно было непрерывно помешивать быстрыми движениями, пока смесь не станет густой и гладкой. После этого она вылила приготовленную смесь в контейнер, чтобы дать ей остыть и затвердеть. После застывания она нарезала его мелкими кубиками и положила сверху несколько цветочных лепестков. Это действительно усиливало аппетит при виде кремово-белых пирожных с цветами персика, украшенных розовыми лепестками цветов персика. После этого Юй Сякао приготовила суп из цветов персика, который был десертом из драмы «Путешествие цветка» в ее прошлой жизни. Приготовив клейкий рис и овечье молоко в кашицу, она посыпала внутрь несколько цветочных лепестков. Те, кому нравился сладкий вкус, могли добавить немного белого сахара. Два десерта с цветами персика покорили сердца всех женщин, и даже мадам Лю не смогла удержаться, чтобы не съесть еще несколько кусочков. В конце концов Чжу Цзюньянь последовал за Мэйсин обратно в поместье на Западной горе. Мэйсин принесла коробку, полную пирожных с цветами персика, что заставило служанок рядом с принцессой воскликнуть. Навыки мисс Юй в приготовлении выпечки даже лучше, чем у кондитеров кондитерской деревни Дасин-1 в столице. Люди будут пускать слюни, просто глядя на эти пирожные с цветком персика. Принцесса Цзин, которая поела суп из цветов персика и поела мягкий и ароматный десерт из цветов персика, не могла не вздохнуть от удовольствия. Какой же счастливчик в конечном итоге женится на этой девушке Сиакао. Тот, кто женится на ней, должно быть, накопил великое благословение из своей предыдущей жизни. Хаем, она не сильна ни в одной из трех моралей и четырех добродетелей, так что тот, кто женится на ней, наверняка будет возмущен ее поведением. Было бы странно, если бы она могла выйти замуж. Чжу Цзюньянь внезапно почувствовал раздражение, когда услышал ее слова, и даже вкус пирожного с цветком персика у него во рту изменился. Таким образом, он холодно сделал злобное замечание. Принцесса Цзин почувствовала перемену в настроении своего сына. Она огляделась вокруг и в глубине души поняла, ее глупому сыну нравилась эта девушка, но он еще этого не осознал. Какой же у нее тугодумный ребенок. Принцесса намеренно поспорила с ним. Почему бы Сиакао не выйти замуж? Уже устарело использовать стандарт трех моралей и четырех добродетелей для оценки женщин. Разве император не выступает за равенство мужчин и женщин? Сиакао выглядит такой хорошенькой и нежной, а с ее большими глазами и светлой кожей она определенно будет не так уж плохо выглядеть, когда вырастет. Она на мгновение замолчала, взглянула на своего младшего сына, а затем продолжила. У маленькой девочки добрый и честный характер. Она невинна и мила, и у нее есть правильное чувство приличия. Более того, она обладает такими превосходными кулинарными способностями, что даже почетный император не может перестать восхвалять ее. Она также хороша в ведении бизнеса. Она открыла магазины готовой еды один за другим, и в столице тоже есть один. Возвращаясь, я хотела купить двух соленых уток, чтобы взять их с собой в поездку, но даже не смогла встать в очередь. Да, если мы найдем уток и все остальные ингредиенты завтра, не согласится ли Сиакао приготовить для нас несколько соленых уток? Посмеет ли она не согласиться, если я ее попрошу? Чжу Цзюньянь ответил фырканьем. Его настроение было очень сложным, но он также не знал, что его беспокоит. Принцесса Цзин моргнула глазами, которые были очень похожи на глаза ее сына, и продолжила говорить. «Девушка хорошо к тебе относится, но ты также не должен заходить слишком далеко. Не всегда запугивай ее своей властью королевского принца». На чем мы снова остановились? Ах да, Сиакао не только хорошо готовит, но и хорошо ухаживает за цветами и растениями. Мои драгоценные цветы, которые вот-вот должны были умереть, ожили в ее руках. Они выглядят даже лучше, чем когда я впервые купила их. Ой, это верно. У девушки также есть медицинские навыки. Она неожиданно спасла драгоценного ребенка императрицы и произвела хорошие впечатления на императора и императрицу. Она также привела мое здоровье в норму. В прошлом я чувствовала головокружение, пройдя всего пару шагов. Теперь я могу даже пройти несколько километров по горной дороге, не чувствуя одышки. Твой лорд-отец думал, что это фэншуй на Западной горе так исцеляет людей. Принцесса Цзин сияла от радости, рассказывая о своем все более сильном и здоровом теле. Ее муж сказал, что, когда у него будут перерывы, он возьмет ее с собой на экскурсию и проведет немного времени наедине, как супружеская пара. Также, принцесса Цзин становилась все более и более восторженной по мере того, как говорила. Однако ее прервал младший сын. «Госпожа мать, Юй Сиакао не была бы давно потерянным ребенком вас и лорда отца, верно? Вы так усердно трудитесь, чтобы похвалить ее, что создаете ощущение старого вана, продающего дыни, хвалящего свою собственную продукцию». Чжу Цзюньянь почувствовал еще большее раздражение в своем сердце. Он также был озадачен. «Я уже вышел из возраста борьбы за благосклонность, так почему же я чувствую себя недовольным, когда леди-мать так хвалит эту девушку?» Принцесса свирепо посмотрела на своего младшего сына и ответила ему. «Если Сиакао действительно всегда для меня останется ребенком, то ты, такой неблагодарный, навсегда останешься одиноким. Ты действительно ведешь себя ужасно и ничего не смыслишь в романтике. Ты все еще не понимаешь? Тогда я ударю тебя чем-нибудь мощным. Я тоже хочу иметь такую внимательную и талантливую дочь. Жаль, что девочку уже удочерили Фанц Зычжине и его жена. Я слышал, что леди Фанг планирует привести девочку в столицу через 2 года. Она хочет удержать девушку рядом с собой и помочь ей найти хорошего мужа. Сиакаа такая умная и милая девушка, и к тому же она очень опытна. Должно быть, найдется много скромных и талантливых джентльменов, которые откроют для себя ее красоту. Это может быть жестокая конкуренция. Неужели все эти люди будут топтать порог общего поместья? Девочке всего 11 лет, но леди Фанг уже принимает меры для нее. Не слишком ли рано? Кроме того, какую хорошую пару может найти в столице такая маленькая фермерша, как она? Чжу Цзюньянь почувствовал мерцающее пламя в своем сердце, и оно становилось все больше и больше. Чувствуя все большее раздражение, он испытывал непреодолимое желание швырнуть вещи и избить кого-нибудь. Принцесса Цзин улыбнулась и сказала: «Она крестница генерала, а также имеет определенное лицо перед императором и императрицей. Почетный император также высоко отзывается о ней. Когда ее поддерживают такие важные люди во дворце, ты действительно думаешь, что она не сможет найти хорошего мужа? В прошлом году, когда она вылечила болезнь молодого императорского принца, люди уже спрашивали меня о ней. Кто? Кто этот псих? В прошлом году Сиакаа было всего около 10 лет. Она все еще ребенок. Этот парень, педофил?» Чжу Цзюньянь чуть не стукнул кулаком по столу и вскочил. Его глаза сверкали гневом, как будто он хотел жестоко избить этого отвратительного парня. Принцесса Цзин пристально посмотрела на него и сказала: «Что ты такое говоришь? Это была невестка старшего великого секретаря, которая спросила о Сиакаа. У нее есть младший сын, примерно того же возраста, что и Сиакаа. В юном возрасте он уже проявил свой талант в императорской академии. В будущем он, возможно, сможет присоединиться к большому секретариату, как и его дед». Чжу Цзюньянь редко общался с другими благородными молодыми господами в столице. Нахмурив брови, он долго думал, прежде чем смутно припомнил внешность выдающегося внука старшего великого секретаря. Он выглядел таким слабым, что едва мог выдержать порыв ветра, и к тому же был бледен, как привидение. Обладая скучным темпераментом, он походил на старого ученого. С эксцентричным характером Сиакаа она определенно задохнулась бы до смерти, если бы ей пришлось быть с ним. «Госпожа мать, Сиакаа еще так молода, поэтому ты не должна опрометчиво обещать ей помощь. Невозможно судить о людях по их внешности. Поскольку тебе так нравится Сиакаа, если она не будет счастлива в будущем, ты обязательно пожалеешь об этом. Это прекрасно, подождать еще несколько лет». Чжу Цзюньянь решительно возражал против того, чтобы его мать пыталась стать свахой для Сиакаа. Она уже не так молода. После 10 лет молодые девушки быстро взрослеют и каждый год выглядит по-другому. Она неосознанно вырастет в прекрасную юную девушку. Я думаю, что младший внук старшего великого секретаря очень хорош. Он теплый и дружелюбный, и у него нет этого высокого и могучего чувства превосходства. Очень редко можно встретить такого молодого человека, который бы так подходил нашей юной красавице Сиакаа. Как он хорошо подходит. Я могу столкнуть этого слабака вниз всего одним пальцем, и его легко сдует чуть более сильным ветром. Сиакаа часто создает проблемы, поэтому ей следует найти кого-то сильного и опытного в боевых искусствах. Таким образом, кто-то должен следовать за ней и помогать ей справляться со всеми проблемами. Чжу Цзюньянь прервал слова своей госпожи матери, а его брови были нахмурены так сильно, что могли убить муху. Принцесса Цзин втайне рассмеялась в душе, но притворилась, что согласна, кивнула и сказала: «Ты прав. Что он за мужчина, если не может защитить свою женщину?» Прежде чем Чжу Цзюньянь смог вздохнуть с облегчением, она продолжила: «У меня есть один человек на примете. Янер, что ты думаешь о младшем сыне командира пехоты 9 врат? Он примерно на 4-5 лет старше Сиакаа. Он высокий и красивый, и даже почетный император похвалил его за то, что он очень искусен в боевых искусствах. Я слышала, что юноша планирует принять участие и занять первое место на императорском военном экзамене в следующем году. Он просто неудачник по сравнению со мной. Если он хочет стать чемпионом по боевым искусствам в следующем году, ему сначала нужно будет спросить, готов ли я позволить ему это». Чжу Цзюньянь размышлял, Не стоит ли ему записаться на военный экзамен в следующем году и сбить этого парня с ног на пару? Этот принц не был в столице последние годы и теперь просто какая-то случайная кошка или собака пыталась властвовать над другими. Неужели они забыли, как этот принц избивал их до тех пор, пока они не начинали плакать по своим родителям? Более того, я слышал, что, когда сыну командира пехоты 9 врат было 15 лет, он взял к себе нескольких слуг для себя. У него также есть наложница. Эта девочка Сиакаа похожа на невинного маленького кролика. Если она придет в такую семью, разве ее не разорвут на части эти тигры и волки? Подводя итог в одном предложении, я не согласен. Чжу Цзюньянь не хотел продолжать слушать, как его мать говорит о том, насколько хороши все эти благородные молодые мастера в столице. Он встал и строго предупредил ее: в любом случае, леди-мать, не присоединяйся к этому безумию и не создавай проблем. Если кто-то попросит тебя быть свахой, просто притворись больной и игнорируй их. Таким образом, мы сможем помешать этой девушке жить несчастно и, таким образом, обижаться на тебя в будущем. Сказав это, он быстро ушел, не дожидаясь ответа принцессы Цзин. Чжу Цзюньянь, прибывший в свой собственный двор, весь день пытал окружавших его императорских телохранителей на поле боевых искусств. Он тренировал этих парней до тех пор, пока они не заплакали по своим родителям, но это все равно не развеяло его мрачного настроения. Он подумал о яркой и милой молодой девушке под прекрасным цветущим персиковым деревом. Ее улыбка была еще ярче солнечного света, а голос – еще чище горного источника. Как он мог позволить этим вульгарным мужчинам запятнать ее красоту? Если она выйдет замуж, то ей не разрешат случайно встречаться с мужчинами, не являющимися родственниками. Когда его поглотит его темные внутренние демоны, больше не будет святого золотого света, который вывел бы его из безграничной тьмы. Когда он был скован мрачным холодом, не было бы улыбки, которая была бы такой же теплой, как солнце, чтобы согреть самую глубокую часть его сердца. Один автор назвал кондитерскую «Кондитерская деревня Дасин» в шутку. Глава 378. «Я приму тебя такой, какая ты есть». Он не знал, не превратится ли он снова, как в его снах, в машину для убийства. Безжалостный демон, Чжу Цзюньянь дрожал под теплым весенним солнцем в полдень. Он поспешно покинул поместье и невольно направился к резиденции из черного кирпича с черепичной крышей у подножия горы. «Ваше высочество, принц королевской крови съел только половину тарелки супа из цветов персика на обед. Когда Мэйсин и Ланьсин принесли обед, они увидели только вид сзади молодого принца и были сбиты с толку тем, куда он направлялся. Не беспокойтесь о нем, он не умрет от голода». Принцесса Цзин была в хорошем настроении и, следовательно, имела хороший аппетит. После того, как она съела несколько кусочков пирожных с цветком персика, она также довольно хорошо пообедала. Сам того не ведая, Чжу Цзюньянь снова вошел в восточный двор семьи Юй. Семья Юй Сиакаа готовилась к обеду, поэтому, когда они увидели входящего королевского принца Яна, все встали. С улыбкой Юйхай потер руки и спросил: «Королевский принц Ян, вы уже пообедали? Если вы не возражаете, не хотите ли поужинать с нами?» Чжу Цзюньянь взглянул на стол и увидел, что блюда на нем совершенно не были овощными блюдами, как говорила раньше Юй Сиакаа. Приготовленные на пару яйца и моллюски, жареный желтый горбун, лосось на гриле – все это были блюда, которые он раньше не пробовал. Чжу Цзюньянь, который поначалу был в плохом настроении, снова вспыхнул гневом. «Юй Сиакаа, я действительно тебе так сильно не нравлюсь, ты питаешь презрение ко мне?» Тон Чжу Цзюньянь был наполнен чувством опасности. Юй Сиакаа, чье имя внезапно было названо, чуть не подавилась рыбьей костью. Она дважды сильно кашлянула и проглотила рыбное мясо, которое было у нее во рту. Затем она быстро пошла тушить огонь. «Что ты имеешь в виду, юный принц королевской крови? Дядя Шуань Чжу принес желтого горбыля и лосося после того, как ты ушел. Как ты знаешь, если морскую рыбу оставить на долгое время, она больше не будет свежей. Так что, не оправдывайся. Говори честно, я тебя так сильно раздражаю, ты не хочешь позволить мне остаться, чтобы просто поесть?» Чжу Цзюньянь вел себя несколько неразумно без всякой причины, как капризный ребенок. Юй Сиакаа остановила членов своей семьи, которые хотели прийти на помощь. Она сказала с улыбкой: «Ваше высочество, ты все неправильно понял. Благодаря твоему благородному статусу ты много путешествовал и обладаешь исключительными знаниями. Итак, какие деликатесы ты еще не пробовал?» Твоя готовность поесть в нашем доме – это признание моих кулинарных навыков. Мы чувствуем себя глубоко польщенными, так зачем же нам отказываться от такой великой чести? Тебе очень повезло. Ты пришел, как только мне удалось приготовить лосося на углях с травами. Если бы я не пришел сегодня, разве это не значит, что я не смог бы съесть это новое блюдо? Чжу Цзюньянь продолжал придираться без всякой причины. Глядя на красивое улыбающееся лицо Сиакао, мрачное чувство охватило его сердце при мысли о том, как ее красота будет представлена какому-то неизвестному человеку в будущем. Юй Сиакао расширила глаза с выражением недоверия и пробормотала: «Я просто планировала приготовить пир, чтобы поприветствовать завтра королевского принца. Это блюдо было приготовлено для завтра. Раз уж ты сегодня здесь, это еще лучше. Почему бы тебе не посмотреть, соответствует ли это твоему вкусу?» После более чем двухлетнего общения Юй Сиакао уже хорошо разобралась в характере этого хладнокровного королевского принца и знала, как избавиться от его гнева, пошутив с ним. Но, похоже, сегодня это не сработало. «Перестань вести себя так легкомысленно. Как ты можешь быть такой девушкой? Когда ты так себя ведешь, будет очень удивительно, если ты сможешь выйти замуж». Стоило мадам Лю, ее матери, услышать злобное замечание Чжу Цзюньяня, как у нее сразу же вытянулось лицо. Юй Хай, который был дураком из-за своей дочери, тоже недовольно посмотрел на королевского принца Ян. Если бы не его личность, они бы уже шагнули вперед и набросились на него. «Это даже лучше. Я смогу остаться со своими родителями и быть с ними всю жизнь рядом. Таким образом, мне не нужно быть чрезмерно осторожной и сдержанной в чужом доме. Там также будут ссориться со свекровью, невесткой и другими женщинами. Я устаю от одной только мысли об этом». У Юй Сиакао, с другой стороны, было беззаботное выражение лица. Мадам Лю больше не могла беспокоиться о королевском принце Ян, стоявшем в стороне, и упрекнула ее: «Что ты такое говоришь? Как может девушка не выйти замуж? Если ты продолжишь нести чушь, я тебя ударю». Угроза мадам Лю никак не подействовала на Сиакао, потому что она знала, что ее мать вообще не захотела бы причинить ей вред. С тех пор, как она переселилась в эту маленькую рыбацкую деревушку, самым приятным для нее было то, что у нее были родители, которые так сильно любили ее и позволяли ей создавать проблемы, а также братья и сестры, у которых были гармоничные отношения с ней и которые помогали друг другу. Услышав слова Сиакао, гнев в сердце Чжу Цзюньянь внезапно рассеялся, как сдутый воздушный шарик. Он сказал, не подумав: «Не волнуйся, если ты не можешь выйти замуж, то я любезно возьму тебя с собой». Неожиданно у Сиакао появилось выражение ужаса на лице, когда она услышала это, как будто она только что увидела привидение. Она поспешно ответила: «Королевский принц, пожалуйста, не надо. Я очень благодарна тебе, но можешь ли ты применить свою доброту к другим? Я, обычная девушка, веду себя по-хамски и выгляжу уродливо. Я не хочу запятнать твой святой образ грациозного и красивого, мудрого, искусного в боевых искусствах и недостижимого человека. Все в порядке, я не буду возражать против тебя». Чжу Цзюньянь уже находился в прекрасном настроении и чувствовал, что это была отличная идея, взять ее в свой дом. Эта девушка была еще слишком молода, но это не имело значения, потому что у него хватило терпения подождать, пока она повзрослеет.